Крюгер собственной персоной. Мы вышли в фойе, где из двери долетал свежий воздух. К нам приближался высокий мужчина в сером костюме и с красным галстуком, почти под цвет бороды. «Шведская морда или норвежская? Можно вас на минуту?» — обратился он ко мне, и Гандельсман опустил голову, словно искал мелочь, рассыпанную по полу. «Мы с вами встречались в тюрьме Южной Каролины. Вы записали несколько телефонов в камере. Ничего не осталось?» «Наизусть не помню», — сказал я. «Вам до сих пор это нужно?» Сегодня Крюгер выглядел блистательно. Он сел на место Татьяны Толстой, вбирая своей задницей ее тепло, поставил на стеклянный столик желтый чемоданчик. «У вас там ядерная кнопка?» — спросил я, внимательно разглядывая мужчину. «Я помню, что вы сочинили все стихи на свете». «Нет, молодой человек, далеко не все. Я сочинил некоторые стихи, которые вы наверняка знаете. Проблема в том, что я хочу обратиться к вам за помощью. Я могу сочинить стихи, но не знать их автора». «Вы безумны. Вам снятся чужие тексты?» — спросил Рыжий, задев меня за живое. «Вы не чувствуете, что поэзия, если она имеет смысл, проникает в наш мозг вовсе без книжек? Что в бессознательном мешается все, что сочинено на одном уровне человеческого облака? Как у вас там?» «Женщина. Отелло, который может вас ранить, но не может убить». Эту ахинею мог знать только я. Я не делился ни с кем столь сокровенным знанием. Его выпад меня покоробил, и я приготовился к отпору. Мои так называемые американские дедушки рассказали мне о методах ведения новой войны. Солдаты вражеской армии теряют средства связи, слух и речь, способность логически мыслить, железо рассыпается в порошок, оставляя только пластик, магнитные волны вызывают приступы мастурбации, солдаты начинают безудержно смеяться, перестают выполнять приказы командира и тому подобное. «Я учился у Якобсона», — продолжил Крюгер. «Этот человек дал мне понять, что кроме поэзии и лингвистики ничего серьезного нет». Примечание. Роман Якобсон, 1896-1982. Российский и американский лингвист, педагог и литературовед, один из крупнейших лингвистов XX века, участник и исследователь русского авангарда. Конец примечания. Поэзия – язык в эстетической функции. Она безразлична в отношении описываемого ею объекта. Вы читали о фонологии, о бинарных оппозициях, о метафоре? Метонимии? Где именно вы учились? Он преподавал тут чуть ли не в каждом вузе. В Гарварде. Он читал лекции, практически не владея английским, но мы слушали его как завороженные. Он дружил с Хлебниковым, Маринетти. Он уронил папиросы Маяковского. Попытался их собрать, на что тот ему ответил: «Бросьте, новые купим». Якобсон верил в синтез науки и искусства. Сейчас об этом почти забыли, а я продолжал верить и многого на этом пути достиг. «Я учился не у него», — сказал я, — «поэтому помимо этой вашей поэзии мне принадлежит весь мир». «Не кривляйтесь, вы только и думаете о грядущем признании в веках». «Вы сейчас сидите на месте Татьяны Толстой. Что вы чувствуете?» «А что я должен чувствовать?» «Жар ее души, флюиды. Или, скажем, излучение плоти». «Вы все поясничаете. Дыма. Извините, но я не чувствую ничего, даже тепла не чувствую. Важно, что чувствует мой прибор, который читает рифмованные мысли. Некоторые стихи существуют еще до их написания. Вам никогда это не приходило в голову? Лучший поэт — это медиум, способный вычленить их из общего человеческого шума. В минуты откровения мы просто возвращаемся к прежним формулировкам. Это что-то из античной философии?» «Ну, зачем так прямолинейно? Я работал в военной лаборатории, учился читать мысли противника на расстоянии. На войне вещь полезная. В Монтаке мы разрабатывали технику и проводили эксперименты. Одной задачей было внушение определенных мыслей испытуемому, другой — чтение его потока сознания. Детектор позволял выделить эфирный сигнал человека, изменяющий поле катушек, определяя соответствующие всплески на фоне заданной частоты. На этом этапе уже можно изучать соответствие тех или иных мысленных образов тем или иным сигналам, поступающим из источника. Мы пытались считывать ауру, но получали сплошной шум. Я был близок к тому, чтобы бросить работу, пока не напоролся на сигнал четко организованной речи. Это были стихи русского поэта Велимира Хлебникова. В лаборатории к этому отнеслись со смехом, но я реально слышал в 1983 году его голос и даже несколько версий стихотворения «Когда умирают кони». Все лучшее каким-то образом отбирается и где-то хранится. Я не знаю, как это устроено, но это есть. «Известность зависит от того, кто с кем спит и кто с кем пьет», — сказал я. «Есть группа референтов, они оценивают стихи. Чем группа влиятельнее, тем больше шансов у стихов остаться в вечности». Крюгер достал радиоприемник наподобие старомодной спидолы. «Крутите. Лишнее здесь не проскочит. Стихи сочиняются на небесах, мы только фиксируем их». У меня было такое ощущение только с матерными частушками и с парой песен, которые станут или уже стали народными. «А вы действительно написали всего лишь 5 нетленных произведений, но они безукоризненны. Посредине лета высыхают губы. Отойдем в сторонку, сядем на диван, вспомним, погорюем. Сядем, моя Люба, сядем, посмеемся, Любка Фейгельман». Продекламировал Беня, смакуя каждое слово. Примечание: «Посредине лета высыхают губы» — цитата из стихотворения Ярослава Смелякова «Любка», написанного в 1934 году и посвященного писательнице Любови Савишне Фейгельман. Конец примечания. «Да, это моя большая удача», — согласился я. «Чем все-таки могу быть вам полезен? Стиранная юбка, глаженная юбка, шелковая юбка нас ввела в обман. Так хорошо мне уже не написать. Вы культур-регер. Культур-трегер по призванию. Вы начали работать всего год назад. Пригласили наиболее известных поэтов побежденной России. Вас проверяли органы и остались вами довольны. Вы легко делаете деньги, не нарушая законов, но ваше призвание – поэзия. Поэзия как общее дело, как высший уровень ноосферы. Вы решаете, кого позвать в благословенные Штаты, а на кого не обратить внимания. Вы приглашаете чеченцев, хотя они не пишут стихов. У вас хватает силы убеждения доказать властям, что вайнахская поэзия нужна Америке. Как у вас с документами, кстати?» «Вы правильно сформулировали. Мне дали бумаги, что я необходим США. Моя разработка дает в руки критерии оценки всей литературной мути, которая пишется по миру. Мы избавляемся от вкусовщины, протекционизма, обмана. Мы начинаем играть вчистую. А давайте так», — сказал я. «Я плачу вам 20 баксов, и больше вы не показываетесь на моем горизонте». «Да нет, давайте по-другому. Я даю вам спидолу, и вы называете мне имя каждого поэта, которого вам удается вычислить. Плачу 5000 баксов за имя». «Я не беден». «Ты, сука, дурак, что ли? Я плачу тебе 5 штук только за то, что ты называешь имя автора. Ты всех знаешь, либо узнаешь рано или поздно». «А зачем мне это?» «Приемник сделал я», — сказал Крюгер. «Я могу продать его дороже, чем твою сраную сибирскую душу. Я хочу сделать доброе дело, создать настоящую актуальную антологию русской поэзии, испанской поэзии, немецкой поэзии. Я подвижник. Я присягнул русской поэзии. Меня уважать надо, а ты хамишь». «Так я хам по природе», — сказал я. «Если не нахамить, не поймут». Он протянул мне радиоприемник, и первым, что я в нем услышал, было выступление Сальвадора Альенде перед чилийскими коммунистами. Я повертел ручку. «Хочу я крест оставить». «Не в ладах, я был с грамматикой жизни. Прочел судьбу, но ничего не понял. К одним ударам только и привык. К ударам, от которых словно зубы выпадывают буквы изо рта и пахнут кровью». Парень читал молодо и чисто. Его я не знал. 5 штук даете?» «Это уральский говор». «Профессорский сынок чей-нибудь. Екатеринбург, Челябинск, зуб даю». «Я рад, что вы меня поняли, Вадим Геннадьевич. Сожалею, что повстречался с вами в таком мертвом, что ли, месте». Он протянул мне свою визитную карточку. «Бенджамин жил на пошлой 5-й авеню». Я взял приемник, подумав, что зря выпендривался. Такой штуки не могло быть ни у кого из ныне живущих. Приемник давал допуск к довольно важной информации. «Это между нами», — остановил меня Беня на выходе. Я кивнул. К моменту прощания я стал серьезен. Мне было неловко за наезды на светское слабоумие поэтов, стыдно за непригодность поэзии как боевого искусства. Я нашел сторонника в мире науки, а где же его еще искать?